Глава 15. Ловушки прошлого. Когда ты сказала, что приедешь не одна, Алиса оглянулась в сторону оборотней. Я и не подумала про твоего шефа. После чего наклонилась ко мне и прошептала: «Лучше держитесь вместе. И его из виду не упускай. У меня дурное предчувствие. Говоришь, как моя дочь». Ведьмы воздуха всегда обладали более сильным шестым чувством, чем остальные. Они — само воплощение хаоса. Вот и предугадывают опасные ситуации. Кажется, не зря Иришка волновалась. Дети в разы лучше взрослых предвидят будущее. Стоит прислушаться. Улыбнувшись, как ни в чем не бывало, ведьма оставила меня наедине с моими мыслями. Мало я нервничала, так теперь вообще в ступоре. Не стоило возвращаться в Ковен. Доверия к ведьмам никакого. Раз подруга решилась поговорить со мной, она явно что-то знает. Только сказать не может. Уши повсюду. Своим местом в Ковене она дорожит. Но не настолько, чтобы подставить меня. И еще эта улыбка Глинды недобрая, предвкушающая нечто дурное и зловещее. Альфа подошел ко мне первым. Словно почувствовал мое беспокойство. «Твое сердце бьется очень быстро», — приобнял меня волк. «Что происходит?» «Сама бы хотела это понять». Проглотила ком в горле. «Ты мне доверяешь?» Оборотень молчал, изучая каждую черточку на моем лице. «Предположим, да». Я положила ладони на лицо оборотня, притягивая его к себе. Сделала вид, что хочу поцеловать, а сама тем самым закрылась от ведьм. Они не прочитают по моим губам слова, предназначающиеся для вожака. «Незаметно предупреди своих ребят. По твоей команде они должны будут как можно скорее покинуть Ковен. Большая часть охраны сегодня защищает тебя. Стая фактически осталась без присмотра». Услышав шаги за спиной, я заторопилась. «Вопросы потом». «Надо же! Сама Агата!» Мелодичный голос ведьмы не был для меня неожиданностью. «И вожак стаи луны. Неожиданно видеть вас вместе, но я рада, что вы нашли время и присоединились к нам». Я обернулась к девушке. «О, простите мне грубость. Я не представилась. Лилия, будущая глава Ковена и ученица Глинды». Мы с Иваром переглянулись. «Ваше приглашение стало для нас неожиданностью». Мужчина кивнул, приветствуя ведьму. «Вы хотели поговорить?» «О чем?» «О возобновлении сотрудничества». Лилия не стала уклоняться от ответа. Скорее наоборот, ответила быстро, четко и по делу. Она готовилась ко встрече с нами, словно заранее знала, что мы придем. «Так давайте обсудим детали». Ведьма скромно улыбнулась. «Я бы хотела обсудить это наедине с вами, Альфа». И посмотрела на меня. «Агата, мы бы хотели попросить тебя зажечь костер. Прямо сейчас». А эта ведьма настойчиво пытается избавиться от меня. Хочет остаться наедине с оборотнем. Кокетничает. Понять не могу. Лилия не нравится мне, потому что флиртует с оборотнем, а я ревную его. Или же от нее и в самом деле исходит опасность. «Слишком большая честь для меня». Притворно милым голоском ответила я, демонстративно обнимая руку оборотня. «Так что придется вам поговорить и со мной тоже». Я рассчитывала, что Альфа подыграет мне. Только вот он, напротив, убрал мою руку. «Так унизительно?» «Помоги Ковену, Агата. Мне нужно поговорить с преемницей Глинды». Попыталась улыбнуться, но вышло чертовски плохо. Скорее, волчий оскал. «Я не буду участвовать в празднике», — продолжила настаивать на своем. «В Ковен я приехала в качестве сопровождающей Ивара, а не как ведьма огня. Уверена, здесь много достойных ведьм, которые могут не хуже меня справиться со столь ответственной задачей. Хотите пообщаться без свидетелей? Пожалуйста. Но я присоединюсь к оборотням». И ушла от этой сладкой парочки с гордо поднятой головой. «Мне же лучше. Как не хотела влезать в отношения Ковина и стаи, так и продолжу держаться как можно дальше от их общих дел. Эту девчонку я вижу в первый раз в жизни. Еще 5 лет назад ее не было в Ковине. А теперь она пришла сюда и раздает команды. Я не ее подчиненная. Слушаться не обязана. Присела на самое дальнее от поляны бревно. Но так, чтобы вожак с новой главой Ковина оставались в поле зрения. Присматривать за оборотнем мне никто не запрещал. «Ты злишься?» Итан присел рядом. «Влюбилась в моего брата?» «Еще чего?» Возмущенно фыркнула я. «У меня и так полно проблем. Зачем мне новые?» «Какие, например?» Младший брат вожака рассмеялся. «Самый дружелюбный и общительный среди братьев. У него и тогда был развязный характер. Например, ваша мама откусит голову», — попыталась отшутиться я. «К слову о мамах. Лариса шла прямо в нашу сторону, загораживая Ивара с его новой подружкой. Да еще с таким важным видом, словно она мир спасла». Почувствовав запах жареного, оборотень сбежал и правильно сделал. Будь моя воля, отправилась бы следом за ним. Только вот не в моем характере сбегать от проблем. Да, я могу скрыться, если того требуют обстоятельства, и это единственное решение проблемы. Уход из Ковина, попытка бегства из эталона, я готова на все ради безопасности своих детей. В первом случае я боялась за их жизнь. Во втором — потерять Илюшу. Мой мальчик — наследник вожака. И будет лучше, если все останется в секрете. Ты должна зажечь костер. Мать говорила серьезно. Ни тени шутки в глазах. Я должна? Нервный смех вырвался из горла. И кому же? Тебе? Ковину? Это проверка на наличие магии. Цокнула она. «Ты же хочешь вернуться в Ковен?» «Знаю, что хочешь. Иди и выполни порученное задание. Бегом!» Я даже с места не сдвинулась, не шелохнулась. Это раньше я бегала по любой просьбе. Помогала в быту, безвозмездно работала на совет ведьм при необходимости, организовывала праздники, была ведущей. Список можно продолжать бесконечно. Этакая девочка на побегушках. А что сделали они? Поставили перед выбором? Угрожали. Вот их плата за мою работу. Когда-то ты была на моем месте. Жасмин рассказывала, как тебя с позором выгнали из Ковина. Лариса, ты хотела обратно. Каждый день я слушала твои стенания о том, как ты мечтаешь стать частью всего этого. Развела руками. Твои друзья, родные, близкие... Они все были здесь. Не сравнивай меня с собой. Все, кто мне дороги, находятся в городе. Пусть ты и родила меня. Мы стали чужими в тот день, когда ты отказалась от своей дочери. Помнишь? Ухмыльнулась. Не смей мне указывать, что делать. И уткнулась в телефон, показывая всем видом, что разговор окончен. Надоело выслушивать ее бред. Наверное, эта посторонняя женщина все поняла. Так как она вернулась к другим ведьмам, не говоря ни слова. Хотя все было написано на ее лице. Презрение, разочарование. Прямо как в нашу последнюю встречу, когда она узнала о рождении двойни. Волчонок ей, видите ли, портит репутацию. Да пошла она. Если ведьма считает позором родство со мной из-за связи с оборотнем, то я стыжусь ее. Да. Мой отец бросил ее и ушел к другой, но ведь я была совсем ребенком. Сколько мне было тогда? 5 лет. В чем я виновата? Я злилась на отца за его предательство. Теперь же список пополнился еще и Ларисой. Матерью называть ее язык не поворачивается. Телефон завибрировал, оповещая сообщение. Бабушка прислала мне фотографию с рисунком Ириши. А ниже подпись о том, что девочка отказывалась ложиться спать, пока она не отправит маме рисунок. Развернула картинку на полный экран, пытаясь разглядеть картинку. Силуэты вырисовывались, но не сразу. Пришлось попотеть, чтобы раскрыть смысл. Новое предупреждение заставило меня напрячься. спрятала телефон в карман, подальше от чужих глаз. Ивар все еще разговаривал с ведьмой, то и дело поглядывая на меня. В его глазах читалось сожаление. Он слышал мой разговор с ведьмой. Раз у него не хватает времени поговорить со своей охраной, это сделаю я. «Но почему нам будет нужно уйти?» — возмутился Идас. «И как же охрана? Это не по правилам. Мой брат останется без защиты». «А я на что?» Практически все оборотни нахмурились. Им моя идея пришлась не по душе. Другого я не ожидала. Морально подготовила себя к тому, что они станут припираться. «Одна девчонка против Ковина?» Один из охранников рассмеялся. «Неудачная шутка, красотка». Лишь Итан оставался серьезным в данной ситуации. Не ожидала от него такой собранности в тяжелый момент. «Что ты знаешь?» Наконец-то вопросы по делу. «Угроза стае и вожаку, в частности», — оглянулась на ведьм, улыбаясь. «Если я пойду за Иваром, то обратно сюда не вернусь. А ваш Альфа пойдет обратно в ловушку, не захочет вас бросать». «Это все полнейший бред». Самый главный из охраны закатил глаза. «Я не участвую». «Без проблем», — подняла руки, сдаваясь. «Но ответственность будет на тебе». Тайный жест я им показала, теперь пусть думают и решают каждый за себя. По традиции, ведьмы приготовили венки. В этот раз оборотни не рискнули заходить в воду. Смотрели со стороны. Я принял предложение Ковина. Альфа только-только освободился. И зачем мне знать это? Хочу услышать твое мнение. Ну да, когда уже дал свое согласие. Больше похоже на то, что он сам сомневается. Потому и хочет услышать от меня слова поддержки, понять, что не ошибся. «Ты поторопился», — взглянула ему в глаза. «Ничего другого ты от меня не услышишь». «Вот как?» Альфа и в самом деле удивился. «Обоснуешь?» Устав играть в эти игры, я повернулась к оборотню. Нервы на пределе. Того и гляди, взорвусь. Даже горящий рядом костер не помогает успокоиться. Настолько я разволновалась. «Давай так», — задумалась. «Если к утру ты не поймешь, задашь этот вопрос еще раз».